и стали продолжать свою прошлую жизнь. Чепурный пошел разыскивать среди прочих худого старика, чтобы пригласить его на внеочередное заседание ревкома, в котором скопилось достаточно много организационных дел. Прокофий вполне с этим согласился и сел в кирпичном доме писать проекты резолюций. Худой старик лежал на вымытом полу в бывшем доме Щапова, а около него сидел другой человек, которому можно дать от 20 до 60 лет, и распускал нитки на каких-то детских штанах, чтобы потом самому в них влезть. «Товарищ», — обратился Чепурный к старику, — «ты бы шел в кирпичный дом. Там ревком, и ты там необходим». «Дойду», — пообещал старик. «Как встану, так вас не миную. У меня нутрё заболело. Как кончит болеть, то меня жди». Прокофий в то время уже сидел за революционными бумагами из города и зажег лампу, несмотря на светлый день. Перед началом заседания Чевенгурского ревкома всегда зажигалась лампа, и она горела до конца обсуждения всех вопросов. Этим самым, по мнению Прокофия Дванова, создавался современный символ, что свет солнечной жизни на Земле должен быть заменен искусственным светом человеческого ума. На торжественное заседание ревкома прибыла вся основная большевистская организация Чевенгура, а некоторые из прибывших прочих присутствовали стоя, с совещательными голосами. Чепурный сидел рядом с Прокофьем и был, в общем, доволен. Все-таки ревком сумел удержать город до заселения его пролетарской массой, и теперь коммунизм в Чевенгуре упрочен навсегда. Не хватало только старика, по виду наиболее опытного пролетария. Должно быть, его внутренность все еще болела. Тогда Чепурный послал за стариком Жеева, чтобы тот сначала нашел где-нибудь в чулане какую-нибудь успокаивающую травяную настойку, дал бы ее старику, а затем осторожно привлек сюда самого старика. Через полчаса Жеев явился вместе со стариком, сильно подобревшим от лопуховой настойки и от того, что Жеев хорошо растер ему спину и живот. — «Садись, товарищ», — сказал Прокофий старику. «Видишь, а тебе целые социальные заботы проявили. При коммунизме скоро не помрешь». «Давайте начинать», — определил Чепурный. «Раз коммунизм наступил, то нечего от него пролетариат на заседаниях отвлекать. Читай прошь циркуляры губернии и давай навстречу им наши формулировки». «О предоставлении сводных сведений», — начал Прокофий. «По особой форме, приложенный к нашему циркуляру номер 238101, буква А, буква С и еще Ч, о развитии НЭПа по уезду и о степени, темпе и проявлении развязывания сил противоположных классов в связи с НЭПом, а также о мерах против них и о внедрении НЭПа в жесткое русло». «Ну, а мы им что?» — спросил Чепурный Прокофия. «А я им табличку составлю, где все изложу нормально». «Так мы же посторонние классы не развязывали. Они сами пропали от коммунизма», — возразил Чепурный и обратился к старику. «Как ты смотришь, скажи, пожалуйста». «Так будет терпимо», — заключил старик. «Так и формулируй. Терпимо без классов», — указал Прокофию Чепурный. «Давай более важные вопросы». Дальше Прокофий прочитал директиву о срочной организации потребительской кооперации взамен усиления частной торговли, поскольку кооперация является добровольной открытой дорогой масс в социализм и далее. «Это нас не касается. Это для отсталых уездов», — отверг Чепурный, потому что он все время имел внутри себя главную мысль —